Издательство «Эксмо». Доктор динозавров. Глава первая. Эволюционные перспективы Фила Динозаврова. Знакомьтесь, Филипп Динозавров. А для своих — Фил. Ну, если свои найдутся, конечно. Ничего себе такой парнишка. Не слишком крепкий, немного странноватый, но в целом обычный подросток 15 лет. Естественно, не уверенный в себе. Высокий, чуть сутуловатый, а может и не сутуловатый. За мешковатыми свитерами не поймешь. Волосы каштановые. Они давно просят ножниц, но кто же обладателя этой шевелюры загонит в парикмахерскую? На зубах брекеты. Это извечная пытка школьников. Но рассказ пойдет не о зубах. Вернее, о зубах, но не человека, а динозавров. А заодно и обо всем остальном скелете. Всех этих позвонках, ребрах, костных пластинах. Дело в том, что папа Фила очень любит древних ящеров. И не просто любит, а всю свою жизнь посвящает именно им, ведь он потомственный владелец музея динозавров и представитель древней династии палеонтологов. Да-да, дог динозавров – отец Фила Динозаврова, специалист по рептилиям мезозоя. А когда кто-то в семье очень увлекается динозаврами, то тебя начинают окружать скелеты динозавров. Ведь ты живешь в музее. Когда началась наша история? Вроде бы сегодня, а вроде бы много лет назад. Как-то вечером. Ученые пока не установили, почему именно это время суток так располагает к глупостям. Почему, как только стемнеет, в голову сразу лезут неожиданные идеи? А Фил вообще был на них мастер. Бывает у вас так? Накосячишь, наломаешь, как говорят, дров, а потом думаешь, вот бы отмотать время и все поправить. Бывает, да? Многие бы хотели вернуться в прошлое. Там-то Фил и оказался. Правда, слегка промахнулся. На сотню миллионов лет. Но об этом чуть позже, а пока заглянем на 10 лет назад. В музее дока Динозаврова есть одно непреложное правило. «Детям нельзя в секретное хранилище», — раз за разом повторял док сыну. «И не трогай древние артефакты, они очень древние. И главное, в нашем музее никаких животных». А Фил, тогда еще 5-летний малыш, всегда мечтал хотя бы о щеночке. И вот как-то он сделал себе щеночка из игрушечного трицератопса, травоядного динозавра, похожего на носорога. Мальчик приделал к нему бумажный хвостик и ушки, но, заигравшись, случайно разбил скелет брахиозавра. Это такой травоядный динозавр с длинной шеей. «Сколько раз повторять!» Размахивал тогда руками папа, а был он невысок, узкоплеч, с копной густо вьющихся волос и в очках, в тяжелой оправе. Ходил в рубашках с динозаврами, и даже на жилетке у него красовалась нашивка с логотипом музея, отпечатком лапы динозавра. «Прости, пап!» — конючил маленький Фил. «Я просто хотел поиграть с щеночком!» «Что?» — док едва не захлебнулся от возмущения. «Я просто хотел полечить щеночка волшебным камушком», — лепетал малыш. «Но он стрекается!» Фил кивнул наполовину яйцеподобного камня, бока которого были изрисованы рунами и изображениями динозавров. Камень чуть постреливал током. Док побелел. «Ты трогал камень, Ики?» Завопил он и, не подумав, схватил обломок. Его тут же ударило электричеством. Пришлось вооружиться каминными щипцами и с их помощью перенести камень на специальную подставку. Ценный предмет был тут же прикрыт стеклянным колпаком. «Он уже был поломан», — осторожно напомнил Фил. «Не смей прикасаться к камню!» — гремел папа. «Тебя могло засосать в мезозойскую эру, к динозаврам!» «Опять динозавры!» — паник Фил. Док недовольно посмотрел на сына, сгреб его в охапку и зашагал прочь из хранилища, по дороге прихватив рассыпанные кости брахиозавра. В своем кабинете он уселся за стол и высыпал перед собой останки древнего ящера. «Все, в хранилище нельзя!» — строго произнес док, припечатывая ладонью по столу. «И будь добр, собери, как было!» Фил посмотрел на кучу костей. «Ну, пап!» — бессильно прошептал он, чувствуя, как подступают слезы. «Я не знаю, как собрать твой скелет!» Отец выпучил глаза и молниеносным движением схватил со стола пухлую тетрадь. «Дневник динозавровых». «Это не мой скелет, сынок!» Возопил Док, потрясая над головой рукописью. «Это наш скелет! Ведь мы динозавровы! Представители величайшей династии палеонтологов! Наш девиз – жизнь для науки!» Он ткнул пальцем в стену, где висели портреты их предков, и произнес: «Палеонтологами были мой отец, его бабка, его прабабка и троюродная сестра его деда!» Фила всегда немного смущали предки. «Кто он рядом с ними?» «И ты, сынок, продолжишь наше дело», — уверенно заявил Док, не замечая подавленного вида наследника, и мечтательно добавил: «Разумеется, придется долго и упорно учиться. Но не нужно бояться, мой друг. Старания твои окупятся, и ты эволюционируешь в прекрасного доктора палеонтологии и проведешь в этом чудесном музее остаток своей счастливой жизни». От представления грядущей счастливой жизни слезы все же хлынули из глаз маленького Фила. «Но я просто хотел поиграть щеночком», — заплакал мальчик, падая на колени. Вот тогда-то он понял, что не хочет быть палеонтологом. А все потому, что он не любит динозавров. С тех пор прошло 10 лет. «Вы думаете, что-то изменилось?» «Нет. Конечно, в щеночка Фил больше не играет, но динозавров не любит по-прежнему».